У некоторых народов бытует поверье, что пойманный волк всю зиму проводит в доме крестьянина, чтобы весной вновь приступить к исполнению своей функции хлебного духа. Поэтому волк еще раз появляется на сцене в середине зимы, когда дни становятся длиннее, и это возвещает приближение весны. В Польше на Рождество повсюду водят человека с наброшенной на голову волчьей шкурой, обносят по всем домам волчье чучело и получают деньги на чай. Имеются данные о существовании старинного обычая водить повсюду одетого листьями человека по кличке Волк и выпрашивать подаяние. Хлебный дух в образе петуха. Нередко хлебный дух принимает облик петуха. В Австрии взрослые предостерегают детей, чтобы те не ходили гулять в хлебные поля, потому что там, где прячется петух, который выклюет им глаза. Жители Северной Германии уверяют, что в последнем снопе сидит петух. Скашивая его, жнецы кричат: «Пришел черед изгонять петуха». Жнецы из селения Браллер в Трансильвании, приготовившись скосить последний клочок поля, кричат: «Но настало время ловить петуха». Когда наступает черед вязать последний сноп в Фюрстенвальде, хозяин выпускает на поле принесенного в корзине петуха. Жнецы гоняются за ним до тех пор, пока не поймают. В других местах участники жатвы предпринимают попытку подхватить последние скошенные колосья. Тот, кому это удается, получает прозвище «петух» и должен прокукарекать по-петушиному. У вендов существовал такой обычай. Землевладелец прятал под последним из лежащих на поле снопов живого петуха. Жнец, который наталкивался на этот сноп, имел право оставить петуха себе, если, конечно, ему удавалось его поймать. Обрядом поимки петуха заканчивался также праздник жатвы, и пиво, которое подавали жнецам в такое время, называлось петушиное пиво. Последний сноп звался по-разному: петух, петушиный сноп, жатвенный петух, жатвенная курица, осенняя курица. В зависимости от убираемой культуры, различие делалось между пшеничным, бобовым петухом и так далее. Жители Вюншензуля в Тюрингии придавали последнему снопу форму петуха и звали его жатвенным петухом. Петуха, сделанного из дерева, картона, колосьев и цветов, крестьяне носят перед телегой, груженного хлебом. А в Вестфалии петух держит при этом в своем клюве различные плоды земли. Иногда изображение петуха прикрепляют к вершине майского дерева, которое возвышается на последнем вазу зерном. В других местах живого петуха или его изображение прикрепляют к жатвенной короне и носят на шесте. В Галиции и других областях короне из колосьев и цветов, которую носят на голове старшая жница, маршируя во главе жатвенной процессии, привязывают живого петуха. В Силезии живого петуха подносят на блюде хозяину. Жатвенным петухом, жнивным петухом, называют также ужин, устраиваемый по окончании жатвы. Главным блюдом на этом ужине, по крайней мере в некоторых местах, является жатвенный петух. Если возница прокинет телегу зерном, о нем говорят, что он вывалил жатвенного петуха. За этот проступок он терял петуха, то есть лишался права участвовать в жатвенном ужине. Прежде чем подъехать к амбару, телега с зерном и чучелом петуха объезжает вокруг усадьбы. Затем петуха прибивают к входной двери или к фронтону, где он оставался до следующей жатвы. В Восточной Фрисландии лицо, которое последним заканчивает обмолот, зовут наседка. Перед ним, как перед настоящей курицей, рассыпают зерна. Духа хлеба в образе петуха также умерщвляют. В некоторых частях Германии, Венгрии, Польши и Пикардии жнецы кладут петуха на ту часть поля, которую предстоит убрать в последнюю очередь. Они гоняют его по полю или зарывают по шее в землю. После этого ему серпом или косой отсекают голову. Когда косари приносят землевладельцу Вестфалии деревянного петуха, он вручает им живого петуха, которого те до смерти забивают кнутами или палками, или обезглавливают старой саблей, а затем бросают работающим в амбаре девушкам или отдают хозяйке, чтобы та его сварила. Если участники уборки урожая не вывалили жатвенного петуха, то есть не перевернули ни одной телеги, они имеют право свернуть шею петуху на хозяйском дворе или забросать его камнями. И там, где этот обычай перестал соблюдаться, хозяйка продолжает угощать участников жатвы куриным бульоном, приправленным луком, и показывать всем собравшимся голову петуха, который пошел на бульон. Вблизи Клаузенбурга, в Трансильвании, петуха зарывают на поле жатвы так, что из земли торчит одна голова. Молодой жнец берет в руку косу и одним взмахом отсекает ему голову. В случае неудачи за ним на целый год закрепляется прозвище «Красный петух», и местные жители опасаются, как бы следующий год не оказался неурожайным. Близ Удвархии в Трансильвании живого петуха завязывают в последний сноп и убивают ударом вертела. Его ощипывают, причем мясо выбрасывают, а до следующего года сохраняют лишь кости да перья. Весной к семенам, извлеченным из последнего снопа, примешивают петушиные перья и разбрасывают эту смесь по полю перед вспашкой. Можно ли выразить связь между петухом и духом хлеба более отчетливо? Обвязывая петуха колосьями и убивая, крестьяне тем самым отождествляют его с хлебом, а его смерть – с жатвой. Сохраняя же петушиные перья до весны, а затем примешивая их к семенному зерну из того снопа, в которое завязывали петуха, и раскидывая их по полю вместе с семенами, люди еще раз подчеркивают тождество птицы и хлеба. Нельзя яснее дать понять, что петух в качестве воплощения духа хлеба обладает животворящей, оплодотворяющей силой. Итак, во время уборки урожая дух хлеба в образе петуха убивают, но весной он обретает новые силы. Столь же явно приравнивание петуха к хлебу находит выражение в обычае зарывать птицу в землю и отрезать ей голову косой, подобно хлебным колосьям. Хлебный дух в образе зайца. Другое воплощение хлебного духа – заяц. В Галауэе срезать остатки хлебных колосьев называется прирезание зайца. Режут зайца следующим способом. Последние оставшиеся в поле колосья делят на три части и заплетают узел. Таким образом получают зайца. Затем жнецы отступают на несколько шагов и по очереди бросают в него своими серпами. Перерезать сноп нужно ниже узла, и жнецы кидают в зайца серпами до тех пор, пока кому-нибудь не удастся это сделать. Срезанного зайца приносят домой и отдают служанке, которая подвешивает его с внутренней стороны над кухонной дверью. Случалось, что он оставался там до следующей жатвы. Когда зайца срезают в приходе мини-гав, неженатые жнецы со всех ног пускаются в деревню. Прибежавший первым парень, по местному поверью, должен был и жениться первым. Последний сноп называют зайцем и в некоторых областях Германии. В некоторых районах Ангальта, когда весь хлеб за исключением нескольких колосьев сжат, местные жители говорят: «Ну, скоро прибежит заяц». А жнецы кричат друг другу: «Погляди-ка, как заяц подпрыгивает». Жители Восточной Пруссии говорят, что в последнем клочке нежатого хлеба сидит заяц и что прогнать его должен последний жнец. Участники уборки урожая работают не покладая рук, чтобы им не пришлось прогонять зайца, потому что такой жнец становится предметом многочисленных шуток. В Аурихе выражение «отрезать хвост зайцу», как мы уже видели, означает «дожать остаток хлеба». О человеке, который сжинает последние колосья, жители Германии, Швеции, Голландии, Франции и Италии обыкновенно говорят, что он убивает зайца. По норвежскому обычаю, человек, убивший зайца, должен напоить своих товарищей заячьей кровью, то есть угостить их водкой. Когда на острове Лесбос жатва одновременно идет на двух соседних полях, каждая бригада жнецов старается первой окончить жатву, чтобы прогнать зайца на соседнее поле. Те, кому это удалось сделать, уверены, что на следующий год урожай у них будет лучше. Они вяжут небольшой сноп, который до следующей жатвы держат рядом с иконой. Хлебный дух в образе кошки. В иных случаях дух хлеба принимает обличие кошки. Жители окрестностей города Киля предостерегают детей от прогулок в полях, потому что там, где сидит кошка. В Эйзенахе-Оберланде детям говорят: «Вот придет хлебный кот и заберет вас». Жители некоторых районов Силезии во время уборки урожая говорят: «Кошка поймана», а человека, который нанес на обмолоте последний удар, они зовут котом. В окрестностях Лиона прозвище «кот» закрепилось за последним снопом и за жатвенным ужином. В районе Висуля, департамент Верхняя Сона, сжиная остаток колосьев, жители приговаривают: «Мы держим кота за хвост». В Бриансене, провинции Дофине, в начале жатвы живого кота украшают лентами, цветами и колосьями. Зовут его кот с пушистой шкурой. Если во время работы кто-нибудь из жнецов поранится, вылизать рану дают ему. В конце уборки урожая кота снова убирают лентами и колосьями, после чего люди пляшут и веселятся. По окончании танцев девушки церемонно снимают с кота его пышный наряд. В Грюнсберге, Силезия, человеку, сжавшему последний сноп, дают прозвище «Том Кот». Его обматывают колосьями ржи и ивовыми прутьями. Кроме того, его снабжают длинным плетеным хвостом. Иногда в паре с ним выступает человек в похожем наряде по прозвищу «Кошка». В обязанности этой пары входит гоняться за всеми встречными и поперечными и колотить их длинной палкой. Для того, чтобы сказать, что жатва приближается к концу, жители города Амьена употребляют выражение «Коту скоро конец». И действительно, после того, как сжат последний сноп, во дворе фермы они убивают кота. В некоторых местностях Франции во время молотьбы под последнюю копну зерна крестьяне прячут кота и убивают его ударом цепов. В воскресенье этого кота в жареном виде подают к праздничному столу. В Вогезах крестьяне называют окончание сенокоса или сбора урожая поимкой кота, убийством собаки, реже поимкой зайца. В зависимости от того, какой выдался урожай, местные жители говорят о жирных или тощих котах, собаках и зайцах. Косарь, срезающий остаток сена или пшеницы, ловит, по их словам, кота или зайца, или убивает собаку.